Глава 14. Танец. Сеттак должен был отправиться по своим торговым делам на остров Серендиб. Но в первый месяц супружества, который, как известно, называется медовым, он не мог не только что оставить свою жену, но даже и подумать, что это может когда-нибудь случиться, и потому просил Задига съездить вместо него. «Увы», — подумал Задиг, — «неужели мне придется еще более увеличить расстояние, отделяющее меня от прекрасной Астарты? Впрочем, надо служить своим благодетелям». Сказав это, он поплакал и отправился. По приезде его на остров Серендиб, на него вскоре стали смотреть, как на человека необыкновенного. Он сделался третейским судьею во всех спорах между негациантами, другом мудрецов и советником тех немногих, которые принимают советы. Царь той страны пожелал с ним увидеться и поговорить. Он вскоре оценил достоинство Задига и, убедившись в его мудрости, сделал его своим другом. Дружба и уважение царя пугали Задига. Он день и ночь помышлял о несчастье, которое навлекла на него благосклонность Муабдара. «Я нравлюсь царю», — думал он, — «значит, я должен погибнуть?» Однако он не мог противиться благосклонности его величества, потому что, надо признаться, Набусан, царь Серендиба, сын Нусанаба, сына Набасуна, сына Санбусна, был одним из лучших государей Азии, и, беседуя с ним, нельзя было не полюбить его. Этого доброго монарха в одно и то же время превозносили, обманывали и обкрадывали. Всякий тащил сколько мог. Главный сборщик податей на острове Серендибе подавал пример, которому в точности следовали все остальные. Зная это, царь несколько раз менял своего казначея, но не мог изменить установившегося обыкновения делить царские доходы на две неравные части, из которых меньшая шла царю, а большая — управителям. Царь рассказал о своем горе мудрому Задигу. «Зная так много прекрасных вещей, — сказал он ему, — не знаете ли вы средства отыскать казначея, который бы не воровал?» «Конечно, — отвечал Задиг, — я знаю верный способ найти человека чистого на руку». Обрадованный царь, обняв его, спросил, как это устроить. «Стоит только, — сказал Задиг, — заставить протанцевать всех, которые станут домогаться звания казначея, и тот, кто протанцует всех легче, непременно окажется самым честным человеком». «Вы смеетесь, — сказал царь. — Вот забавный способ выбрать сборщика моих доходов. Неужели вы серьезно утверждаете, что тот, который сделает удачный антраша, будет искуснее и честнее всех в управлении финансами?» «Я вам не отвечаю за то, будет ли он искуснее, — возразил Задиг, — но уверяю вас, что он, несомненно, будет честнее всех остальных». Задиг говорил с такой уверенностью, что царь подумал, что Задиг в самом деле обладает каким-нибудь сверхъестественным способом распознавать финансистов. «Я не люблю ничего сверхъестественного, — сказал Задиг. — Люди и книги, которые говорят о чудесном, никогда мне не нравились. Если вы позволите, Ваше Величество, проделать предлагаемый мною опыт, то вы убедитесь, что мой секрет — самая простая штука». Набусан, царь Серендиба, удивился еще более, услыхав, что этот секрет очень прост и что Задиг не выдает его за чудо. «Ну хорошо, — сказал он, — делайте, как знаете. Предоставьте только мне полную свободу, и вы получите от этого опыта более, чем вы ожидаете, — сказал Задиг. В тот же день от царского имени он объявил, что желающие получить место главного сборщика податей его всемилостивейшего величества Набусана, сына Нусанаба, должны собраться в легких шелковых одеждах в первый день месяца крокодила в царскую переднюю. Соискатели явились в числе 64 человек. В соседнюю залу привели скрипачей и все приготовили для бала. Но дверь в эту залу была затворена, и чтобы попасть в нее, надо было пройти через тесный и довольно темный коридор. Служитель вызывал и провожал каждого из кандидатов поодиночке, оставляя каждого из них на несколько минут в коридоре. Царь, который знал, в чем дело, выставил в этом коридоре все свои сокровища. Когда все соискатели вошли в залу, его величество приказал начать танцы. Никогда еще не танцевали так тяжело и неуклюже. У всех были головы опущены, спины согнуты, руки точно приклеены к бокам. «Ах, мошенники!» — шептал Задиг. Только один из них делал ловкие па и, гордо держа голову, смотрел с уверенностью, свободно жестикулируя, не горбясь и не подгибая колен. «Вот честный и благородный человек», — сказал Задиг. Царь обнял этого танцора и назначил его своим казначеем. Остальные же были подвергнуты наказанию и оштрафованы по всей справедливости, ибо каждый во время своего пребывания в коридоре так наполнил свои карманы, что едва мог ступать. Царю было обидно за человеческую природу, что из 64 человек только один не оказался плутом. Темный коридор назвали коридором искушения. В Персии этих 63 вельмож посадили бы на кол, в других странах учредили бы судную палату, которая израсходовала бы втрое более украденных денег и ничего не возвратила бы в казну государя. В другом государстве воров бы оправдали и, напротив, лишили бы милости ловкого танцора. В Серендибе же их только присудили пополнить общественную казну, потому что Набусан был очень снисходителен. Он был в то же время очень признателен и дал Задигу такую значительную сумму денег, какой никогда еще не удавалось украсть у своего монарха ни одному казначею. Задиг употребил ее на посылку гонцов в Вавилон, чтобы получить сведения о судьбе Астарты. Его голос дрожал, когда он отдавал это приказание. Кровь прилила к его сердцу, в глазах потемнело, и он едва не лишился чувств. Проводив гонцов, Задиг вошел к царю и, думая, что он один в своей комнате, громко произнес слово «любовь». «А любовь, — сказал царь, — это именно то, что меня теперь занимает. Вы угадали мое горе. Какой вы великий человек! Я надеюсь, что вы научите меня, как мне найти вполне честную женщину, точно так же, как вы помогли мне найти бескорыстного казначея». Задиг, придя в себя, обещал помочь ему в любви, так же, как помог ему в финансах. Хотя первое было гораздо труднее.